Середина второй дорожки первой кассеты. Читракарна, благородный верблюд. Начало третьей дорожки первой кассеты. Бламоль, середина третьей дорожки первой кассеты. Неисправимый ягнятник, конец третьей дорожки первой кассеты. Кольцо Сатурна, середина четвертой дорожки первой кассеты. Катастрофа, конец четвертой дорожки первой кассеты. Женщина без рта, начало первой дорожки второй кассеты. Болонские слезки, середина первой дорожки второй кассеты. О том, как доктор Хиоп Пауперзум подарил своей дочери алые розы. Конец первой дорожки второй кассеты. Страдания огнь, удел всей твари. Середина второй дорожки второй кассеты. Экспонат. Конец второй дорожки второй кассеты. Растение доктора Синдереллы. Начало третьей дорожки второй кассеты. Кабинет восковых фигур. Середина третьей дорожки второй кассеты. Альбинос. Начало четвертой дорожки второй кассеты. Человек на бутылке. Середина четвертой дорожки второй кассеты. Кардинал Напилус. Конец четвертой дорожки второй кассеты. Часовых дел мастер. Середина первой дорожки третьей кассеты. Четыре лунных брата. Начало второй дорожки третьей кассеты. Майстер Леонгард. Начало третьей дорожки третьей кассеты. Март 2008 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читала Ирина Воробьева.